Братья и сестры, сейчас у нас раздел «Ответы на вопросы». Вот, несколько вопросов еще пришли на русском языке, поэтому я больше, чем на два вопроса отвечу. Вопрос такой. Объясните, пожалуйста, можно ли отращивать и носить братьям, членам церкви, баки? Ну, я поясню, что это такое. Это удлиненные волосы на висках. Так, есть бакенбарды, это длинные волосы на висках, борода, это объяснять не надо, а баки – это удлиненные волосы на висках. Братья и сестры, я общий принцип сначала скажу. Что, какие критерии мы можем применять к нашей внешности и не только ко внешности. Во-первых, наша внешность не должна вступать в противоречие со Священным Писанием. Ну, например, если женщина стрижется, то это вступает в противоречие с Писанием. Или мужчина отращивает волосы. Или одежда нецеломудренная, или, скажем, то в данном случае мы должны придерживаться, что по этому поводу говорит Писание. Если противоречит Писанию, значит нельзя. Во-вторых, оно не должно противоречить нашей совести. То есть не должно делаться с сомнением. Что это имеется в виду? Написано, что не по вере, то грех. Если я одеваю какую-либо одежду или применяю какие-то элементы в прическе или в какой-то другой-то сфере, и у меня тревожится сердце, правильно ли я это делаю? Написано, все делайте без сомнения. Если есть сомнения, не делай. Ну, примерно так. Я решил не первый раз одеть рубашку и в зеркало присматриваюсь, чистый ли воротничок, то есть чистая ли рубашка. Если я присматриваюсь, чисто она или не чисто, значит, она грязная. Если сестра присматривается, юбка длинная или нормальная, или короткая. Если она присматривается, чуть-чуть сомневается, значит, она короткая, не одевай. И третий элемент, друзья, Писание говорит, что мы не должны причинять соблазн окружающим. Написано, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть ни миру, ни церкви, никому мы не должны причинять соблазн. Апостол Павел пишет, лучше не есть мясо и не пить вина, и не делать ничего того, от чего брат твой притыкается, соблазняется или изнемогает. Если моя внешность беспокоит окружающих, нельзя этого делать, нельзя причинять соблазн. Ну вот таким образом. Поэтому, друзья, по поводу вот этих элементов волос, сказать, что нельзя, не могу. Один известный в прошлом баптист, он носил бакенбарды, и мы, Антонюк сказал, нельзя, а на фотографии мы смотрим, оказывается, Онкину можно, или, скажем, там, Бедекеру, вот, а нам нельзя. Друзья, нужно учитывать ситуацию, в которой вы живете. Если вам подсказывает со стороны, что не следует это делать, или совесть тревожится, не делайте. Второй вопрос. Можно ли носить рекламу церкви на одежде членам церкви? Братья и сестры, одежда служит для прикрытия телесной наготы, одежда служит для согревания нашего тела, но одежда не служит для рекламы. Поэтому носите одежду с разными надписями, рекламирующие то или другое. Для христиан это неприлично. Я не веду речь о маленьких надписях, скажем, на рубашке или на чем-либо, которые, ну, отмечают фирму одежды, где одежда была произведена. Не об этом идет речь. Но если одежда, на одежде надписи, что-либо рекламирующее, нельзя такую одежду верующим носить. Как выздоровела ваша жена, ведь болезнь была серьезная. Братья и сестры, эта история очень длинная. Жена выздоровела по молитве с помазанием, Бог ее исцелил. Хотя были моменты, что мы и у врачей пытались решать этот вопрос, но ее исцелил Бог по молитве служителей. Эти приемные дети тоже в церкви, да, две девочки приемные, они члены церкви, у них уже семьи и дети. Николай Степанович, объясните, пожалуйста, как понять Слово Божие, Бытие 6.2, о сынах Божьих. Там написано, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе, какую кто избрал. Друзья, есть мнение, что сыны Божии – это ангелы, а дочери человеческие – это женщины, это люди. Друзья, я это мнение не разделяю, убежден, что сыны Божии – это люди, потому что они брали дочерей человеческих, и у них рождались дети. Сыны Божии – это были люди. Одно из распространенных понятий, что это были потомки Сифа. А дочери человеческие – это были потомки Каина. В общем-то, я тоже разделяю эту точку зрения, хотя частично. Друзья, я понимаю, слово «сыны Божии» – это люди, которые верят в Бога и живут, как Бог велит. Если среди Сифа были люди, которые жили не по Божьим принципам, например, не верили в Бога и поклонялись идолам, не поднимается язык называть их сынами Божьими. Если применительно к сегодняшнему времени, дети Божьи – это рожденные свыше, вот, исполняющие заповеди и волю Божию. Если дети Божьи начинают поступать неправильно, ну, как там написано, брали дочерей человеческих, или что-либо делаем против Библии, то можно потерять божественное усыновление, перестать быть детем Божьим. Как правильно наказывать детей? Ставить ли в угол или розгой? Некоторые думают, что вообще наказывать нельзя. Друзья, можно ли наказывать детей? Библия говорит, что можно и нужно. Написано, если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети. Еще написано, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Написано в Библии, что Бог кого любит, того и наказывает. Значит, мы тоже должны наказывать наших детей. Каким образом наказывать? Друзья, ну, спектр разновидностей наказаний бывает много, но одно из самых распространенных – это наказывать детей розгой. Написано, бьет всякого сына, который принимает. Не в угол ставит, а бьет всякого сына, который принимает. Считаю нормально детей наказывать розгой. Совершенно категорически отрицательно смотрю, если бить ребенка рукой. Ни по какому месту, ни по лицу, ни по какому другому, ни по самым распространенным. Рука, братья и сестры, не для того, чтобы бить. Рука человека – это, в общем-то, довольно тяжелый предмет. И поэтому, если мы бьем рукой, мы можем не рассчитать силу удара. А розга – это тоненький предмет, помолился с молитвой. Братья и сестры, я детей наказываю так, стараясь не в гневе. Если ребенок сделал проступок, и я принимаю решение его наказать, вот, первое, что я делаю, я совершаю молитву вместе с ним. Мы уходим в дальнюю комнату, чтобы звуки оттуда не доносились для посторонних. И первое, это мы делаем, молимся. Потом выясняем преступление и определяем меру наказания. А затем я его наказываю. А после наказания мы снова молимся и поцелуемся. И наказание закончилось. Если наказывать ребенка сразу после проступка, скорее всего, наказание будет в гневе, мы не сможем соразмерить наказание с проступком. Можем превысить меру наказания, будет очень плохо. Можно оставить травму, не физическую, душевную, на всю жизнь, если несправедливо или жестоко наказать ребенка. Поэтому мой совет – наказывать розгой и наказывать только с молитвой. Без молитвы не наказывать. Наказание будет успешно, если мы, наш подход будет такой более, вот, ну, как бы сказать, подготовленный. Брат Николай, является ли заболевание раком генетическим проклятием? Если да, то можно ли молиться, чтобы не перешло на следующее поколение детей? Братья и сестры, в общем-то, медицина до сих пор еще не определились. То есть рак генетически передается или не передается. Большинство медиков считают, что не передается, хотя практика иногда говорит иначе. От рака умерла бабушка, от рака умерла мама, от рака умерла дочь. И ты смотришь, вот и вызывает подозрение это. Можно ли молиться, чтобы не передавалось по поколению? Я считаю, можно молиться. Но общий принцип, братья и сестры, мой совет такой. Если кто-то из вас заболел, первое, куда мы обычно спешим, в больницу. Вызываем скорую помощь, таблетки, врачей и так дальше. Мой совет, первое, что нужно сделать, вот это исповедаться служителям, и совершить помазание елеем с возложением рук. Это первое. Потому что, знаете, как у нас, у верующих бывает. Попробовали все. И когда врачи признались в своем бессилии, ну тогда позовем служителей. И что у нас получается? Помните, как та женщина все имение на врачей растратила, а потом исцелилась за одну секунду. Но исцелиться за одну секунду можно было раньше, и имение сохранить, и исцелиться раньше. И второй вопрос здесь же. Знаете ли вы брата, ну здесь буква «Б» большая, похоже, здесь имеется в виду имя, Коломец из Америки. Если да, что можете сказать о нем? Вообще, это не очень хорошо о людях говорить, когда их здесь нет. И здесь еще про Шевченко, про Александра. Друзья, в общем-то, если речь идет об Алексее Коломейце, знаю только то, что у них очень большая церковь. Он закончил библейскую семинарию в Лос-Анджелесе. Вот, и известный очень проповедник, но имеет кальвинистские взгляды, придерживается кальвинистских убеждений. Ну, вот это то, что я знаю. Про Александра Шевченко, вот, ну, имею информации меньше, с Алексеем Коломейцем знаком лично, поэтому вот что-то могу сказать. За Александра Шевченко не могу сказать, хотя слышал его проповеди, ну так. Скажите, пожалуйста, почему все-таки у служителей дети уходят в мир? И второй вопрос в этой же записке. До какого возраста можно наказывать ребенка телесно? Братья и сестры, почему у служителей дети уходят в мир? На этот вопрос ответить трудно. Так же, как и если не у служителей уходят в мир. Часто это связано, ну, как по моей проповеди, с какими-то нашими упущениями связано. Хотя не всегда. Хотя не всегда. Братья и сестры, бывает такое. Но я один пример приведу. Вот в семье служителя 10 детей, все верующие были, все 10. Вот. И вдруг один из сыновей в грех попадает, его отлучают. И он 10 лет был в мире, а потом покаялся. Теперь я знаю его, этого брата, который теперь уже брат покаявшийся после 10-летнего отлучения. Но я его никогда не знал до отлучения таким, какой он сейчас. Вот это падение и наказание, оно сыграло, похоже, ту роль, которую сыграло у Петра. Он стал совершенно другим человеком. То есть, если говорить о христианине, то настоящий христианин, каким я его не считал, до его падения. Поэтому Божьи планы, они трудно нам в них проникнуть. Написано «мои выше, не, мои, не ваши мысли». Но чаще всего это сопряжено с какими-либо ошибками или упущениями родителей. Но не всегда. До какого возраста можно наказывать ребенка телесно, лозиной в скобочках? Друзья, этот вопрос, на этот вопрос ответить трудно. То есть определенных установок в этом смысле нету в Писании и в практике жизни. В Писании написано, доколе есть надежда. То есть если ты надеешься, что наказание Роза его исправит, значит можно наказать. Если надежды нету, то есть ребенок взрослый, вот, то лучше Розой не наказывать. Лучше не наказывать. Вот, в данном случае, друзья, еще это зависит от развития ребенка. Другой в 16 лет, он еще ребенок. Вот, и его можно наказывать совершенно уверенно, используя, и кричит, как дитя трехлетнее. Вот, а другой в 16 лет, у него уже совсем другое мышление. Он уже член церкви. Да, сделал какую-то ошибку, может, с ним нужно помолиться и побеседовать, исповедоваться, и другим станет. Думаю, что в вопросе уровня наказания и возрастного аспекта, я понимаю, друзья, и во всех других, нам надо иметь чутье духовное, иметь Божье водительство. И если есть сомнения, наказать Розу или нет, лучше не наказать, и посоветоваться с супругами, решить вместе, наказать или нет. Я одного ребенка наказал, мальчика в возрасте 18 лет. Он сделал крупный проступок, я его наказал. Так, как всегда наказывал. Помолились, согласились принять наказание, и я наказал. И на пользу наказал. В скорости он принял крещение. Но я не думаю, что потому, что я наказал, но в целом думаю, что для пользы. И последний вопрос. Как понимать слово «есть грех не к смерти»? 1 Иоанна, 5 глава. Написано в Священном Писании, кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающего грехом не к смерти. Друзья, по этому поводу тоже есть разные мнения. Скажу, как я понимаю по этому поводу. Я понимаю, что грех не к смерти, это грех по неведению. Такой термин есть в Библии. То есть, когда человек совершает грех, не зная, что это грех, то есть по неведению. Ну, например, уверовала семья из мира, пришли в церковь. Да, приняли крещение, но не все аспекты христианской жизни им еще знакомы. И они дозволяют какие-то элементы вот, в своей жизни, то, что у нас, у верующих, является грехом. Но они это делают, потому что не владеют информацией, не знают, как поступить. Бывает, Дух Святой подсказывает, но они еще не ориентируются четко в плане слышать голос Духа Святого. Возможно, что-то делают с сомнением, но делают. Поэтому грех по неведению – это грех не к смерти. Хотя в Библии написано так, что когда они узнают, что это грех, они все равно должны были принести жертву. Я считаю, что если я делал какой-то грех по неведению и потом узнал, что это грех, надо покаяться и больше так не делать.